Какое-то время он жил в доме Като-сан, где его хорошо приняли. Потом ему выделили маленький участок земли с домиком и несколькими ветхими постройками. Акира был искренне рад тому, что у него вновь появилось свое жилье. Однажды вечером юноша стоял на крошечной веранде и смотрел на горизонт. Солнце лежало за горами. Кроваво-красная полоса резко граничила с черным скалистым гребнем гор и нежной поверхностью неба. Внезапно что-то блеснуло вдали, и голубовато-зеленый шелк небес пронизали тонкие, нежно-алые лучи, словно раскрылся огромный веер. Легкие полупрозрачные облачка на нем были точно золотые иероглифы. Если б он мог разгадать их смысл, возможно, тогда сумел бы понять, правильно ли живет на свете. Вдруг Акира увидел, как в ворота вошла какая-то женщина и робко остановилась, будто ожидая приглашения. Он удивился и вышел навстречу. Перед ним пала ниц маленькая худенькая девушка, очень юная, скромно причесанная и бедно одетая. Акира велел незнакомке встать и спросил, кто она и что ей нужно. Девушка отвечала тоненьким, испуганным голоском, что зовут ее Масако. Она дочь одного из оруженосцев господина Като и отныне преданная наложница господина Ясуми. Акира оторопел. Ему не была нужна эта чужая девушка. Но отослать ее обратно означало нарушить приказ командира, которому он непосредственно подчинялся. Кроме того, Акира ценил заботу Като-сан, который, оказывается, помнил о нем сейчас, пусть даже его внимание проявлялось таким своеобразным способом. Конечно, в доме должна быть женщина. Он остро чувствовал это, когда возвращался усталый, голодный, а его встречала лишь неопрятная, нерадивая и глуповатая старая служанка. Наступали сумерки. Горы окутала похожая на мягкую оболочку дымка. Все вокруг постепенно гасло, бледнело. Краски, звуки погружались в сон. Так и не решив, как поступить с девушкой, Акира все-таки пригласила ее в дом. Она вошла, сняв сандалии, ступая неслышно, как тень. «Сколько тебе лет?» — с любопытством спросил он. 14, мой господин». Она двигалась неторопливо, точно во сне, но Акире сразу понравилось, что в ней нет суетливости. В этой девушке угадывалось существо, не противящееся внешним влияниям, а выживающее за счет внутреннего спокойствия и безмятежности. Сегодня на ужин были маринованная редька и рис, а также немного рыбы, и Масако разделила с ним скромную трапезу. В доме Нагасавы женщины не пили саке, но здесь хозяином был он, потому, чуть поколебавшись, Акира протянул девушке чашку. Масако выпила. Судя по выражению ее лица, такой напиток не был ей знаком. Они немного посидели молча, будто прислушиваясь к чему-то. Акира не знал, о чем разговаривать с девушкой. Да в этом как будто и не было необходимости. Наступало то удивительное пограничное время, когда в природе ничто не шелохнется, ни ветка, ни единый листок. Все вокруг превращается в царство безмятежности, окунается в неземной покой и пребывает в нем до тех пор, пока в глубине небес не вспыхнут ожерелья созвездий и на землю не опустится ночь. Масако встала, незаметно собрала посуду, нашла кладовку, куда складывались матрасы, и постелила постель. Потом вынула из прически шпильки, и толстый жгут волос, внезапно развернувшись, покрыл ее спину черным плащом. После Масака развязала пояс и сняла кимоно, причем проделала это так, будто собралась купаться в каком-нибудь горном ручье вдали от людских глаз. Акира продолжал сидеть, не двигаясь. Его обуревали противоречивые чувства, хотя он не испытывал к этой девушке никакого влечения. Все-таки она должна была стать частью его новой жизни. Что ж, раз он решил остаться в этом мире, вопреки событиям прошлого, то будет вынужден смириться с тем многим неведомым, что в наказание или в награду даст ему судьба. Акира обнял девушку и погладил ее напряженную спину. Ее тело было далеко не таким красивым, как у Кейко. Но даже если бы Масака была совершенна как божество, он не испытал бы того, что испытывал при виде наложницы Нагасавы. Безумные толчки крови в теле, радость, такую яркую, полную именно благодаря ее мимолетности, бурное кипение жизни и помрачающую рассудок страсть. Со временем Акира пришел к выводу, что не так уж и плохо иметь в доме женщину тихую, незаметную, послушную, не то чтобы слову, малейшему жесту. В постели Масака не была ни пылкой, ни даже ласковой, но скорее от робости и неумения. Зато смотрела на него, как на Бога. В самом деле Акира был юным, красивым и совсем не таким замкнутым и суровым, как другие мужчины.